Глава 7. Ты прав, ведь еще через месяц, это уже после нападения на рудники, крысы с магами рано утром внезапно атаковали город и захватили его за 2 дня полностью. По-прежнему нехотя говорил он. Крысы с магами и каторжниками. Каторжники там все в основном решили. Как партизан на допросе, который согласился сотрудничать, но еще немного упирается перед фашистами. Есть какое-то недовольство самим собой у Сахатова, как будто он потенциальному врагу секреты города рассказывает. Насчет врага он совсем не уверен, скорее, что еще непроверенному полностью товарищу, но мысль такая блуждает по его довольно открытому лицу, тем более, что он не видит сейчас моего пристального изучающего взгляда. А кто теперь ставит печать «проверен полностью»? Понятно, что совет капитанов. Только до него еще добраться нужно, так как там все не так просто наверняка окажется. Ты это, Сахатый, чего из тебя все приходится вытаскивать клещами? Мне нужна полная и точная правда про все случившееся за это время. А тебе позарез нужна моя помощь. Так что давай рассказывай все, что знаешь. Жестко наезжаю я на Сахатова, обозначая тот понятный момент, что ему, кроме меня, никто в этом мире не поможет. Не вернет здоровье, и главное, что зрение не приведет в норму основную его проблему. Если он, конечно, не перебежит на сторону севера, тогда может получить немного лечебной маны. Не столько понятно, сколько могу себе позволить потратить на него я своей собственной персоной. Да и бежать туда очень далеко, а с таким зрением совсем не факт, что правильно выберешь эту сторону. Хотя, чего может быть проще, чем идти навстречу восходящему светилу? Я снова ничего не понимаю. Да как так? Как гвардия могла захватить за 2 дня? Я сам до границы укреплений в городе не успел в тот раз дойти, когда оказался там первый и единственный раз в жизни, но все рассказывали, что они очень солидно построены и укреплены необычайно. «Прислуга, пару пива нам еще и закуси какой давай!» — кричу я в глубину трактира. «Так я и говорю, что хороших новостей с тех пор больше не было совсем», — опять уныло повторяет Сахатый. Что за 9 лет больше не было никаких ярких побед, даже над бестолковыми крысами? Чего там с гвардией-то случилось? Сколько успели эвакуироваться? Сколько в плен попало и сколько крыс перебили? Задаю я интересующие меня вопросы. Да никто не успел, потому что ни одного корабля в порту не оказалось в тот момент. Специально такое время выбрали магию, очень похоже на это. Не так часто случалось, чтобы в порту вообще никого не было. Специально их задерживали, чтобы в случае сильной атаки успеть погрузить всех женщин и детей. И впереди крыс пошли каторжники. Они подобрались сами поближе незаметно, поэтому оборону прорвали по уму. Так что все из гвардии или погибли в сражении, или попали снова в плен. Еще и кораблей для эвакуации ни одного в порту не было. Совсем какая-то непруха случилась у защитников гвардии. Тотальная и полностью смертельная, ведь им отступать совсем некуда, только в море топиться. А это здесь считается очень плохой смертью. Значит, это, что все они в бою погибли. И у властей Астора тоже траур случился. Они очень на беглецов из последнего северного порта надеялись после эвакуации Муклина. Стойкие суровые воины должны были очень здорово укрепить оборону Астора, а получился в итоге сплошной пшик. И что, публичный дом, наверное, в полном составе в плен попал? Или перебили их свои же, чтобы не рожали детей теперь даже не монстроподобным крысам, а тем же предателям рода человеческого каторжанам? Да что же это такое? Сплошные неудачи у города идут. На воинов из гвардии Астор очень сильно рассчитывал, недоумевая я. Точно, у магов какой-то сильный лидер нашелся после того, как я всех главных у них прибил. Констатируя про себя и слушаю дальше нарочито медленный рассказ Сахатова. Погибло при захвате гвардии большинство ее защитников. Они сражались до конца, понимая, что деваться им некуда совсем. Убивали друг друга и своих жен с детьми напоследок тоже, чтобы они не достались магам и крысам. Так что из 5 с лишним сотен в плен попало всего несколько десятков раненых в бессознательном состоянии. Так еще многие из них, когда маги их подлечили, все равно покончили с собой. Начал рассказ Сахатый. Это на гордийцев похоже. Не станут они извечным врагам служить. Соглашаюсь я. Очень стойкие воины и люди в целом. В общем, кроме разрушенного города с кое-какой добычей, маги получили еще огромные потери среди своих воинов. Тех же крыс и каторжан. Правда, те из них, кто шел впереди, тоже несли на себе зачарованные доспехи и оружие. Не гибли так массово, а вот защитников гардии убивали с одного удара. Потом еще один из каторжан перебежал на сторону людей и успел добраться до рудников. Он и рассказал, что погибло при штурме 1/4 из их брата, а еще 3,5 сотни крыс. Да уж, положили половину или треть оставшихся крыс и 1/4 своих новых рыжих маги из-за своего неуемного стремления захватить сплошные развалины когда-то богатого торгового города, в прошлом столице королевства. Но совсем они с ума сошли по этому поводу. Это я еще во время учебы у Фатиха почувствовал, что есть у магов такой пунктик именно насчет северных городов. То их родная, их истинная земля, и только они будут решать, кто там достоин жить и платить им за охрану. Теперь никто, конечно, там не живет, зато крысы обожрались дармовым мясом. Наверное, что и убитых каторжников тоже в котел отправили. Чего вкусному добру пропадать? Впрочем, тем все равно деваться некуда. Потерпят и такие похороны для своих товарищей. Как говорится, взялся танцевать с магами и их крысами, значит, танцуй до конца. Пунктик у магов есть, конечно, но чтобы так разбрасываться своими воинами, это странно. Ведь с захватом города никаких серьезных преимуществ от контроля над ним маги не получают. Но какая-то мебель и прочее барахло из обжитых домов, много припасов, разная добыча с раскопок, вот, в общем-то, и все, что они приобрели. Есть в этом какая-то загадка в настолько кровавом штурме гардии. Однако ничего не скажешь, пусть и очень удачно захватили город маги, но точно положили там 1/3 своего войска. Совсем не лишнюю треть, у них-то множество воинов каждый год не подрастает и не прибавляется совсем. Какие-то жалкие единицы против сотен в том же Асторе. Может, что есть в этом нападении какой-то другой, скрытый пока от меня смысл. Ведь в сражениях со стражей и гвардией маги очень правильно и уверенно командовали своими постоянно всегда бестолковыми воинами. Все равно как-то мало погибших крыс и каторжан против 5 сотен крутых бойцов из гвардии, не понимаю я. «Да они там все должны были остаться, или не меньше половины», — добавляю еще свои мысли. Так оно и пошло. Но маги быстро поняли, что их воины погибают чаще, ведь зачарованные доспехи и оружие быстро превращаются в обычные, когда кончаются заряды маны. Про такое дело тоже перебежавший каторжник рассказал. И стали сами лично забивать защитников города. Ударят несколько раз и убегают к камням заряжаться. А к ним на смену свежие маги приходят. Поэтому крысы и каторжники совсем перестали гибнуть. А защитники города начали постоянно умирать от магических ударов. «А, ну тогда все понятно», — кивнул головой я. «Каторжники без магии смогут ударить пару раз зачарованными копьями и мечами, и все. Заряд уйдет полностью. Также и очень легкие доспехи отразят пару ударов и в ноль разрядятся. Магическое оружие создано именно под постоянную подпитку манной, а когда его используют обычные люди, то оно быстро разряжается. Тем более, что там и сами мечи с копьями очень легкие, а доспехи слишком тонкие. Все под настоящих магов сделано, чтобы им было легче и удобнее носить». Тогда у меня очень крутого, полностью заряженного смертоносного магического копья высокого уровня хватило едва-едва, чтобы Фатиха насмерть поразить. Да еще коварным ударом в совсем незащищенную спину, когда он обо всем позабыл, гоняясь за вторым палантиром. Если выжившие маги относительно слабые по своему потенциалу, но зато всем боевым арсеналом умений владеют, то раз пять могут приложиться в атаке и выбить нескольких противников. Особенно если у них при себе есть магические предметы, откуда они могут ману без особых проблем забирать. Не такие, конечно, как мои источники по силе, но десяток другой артефактов могут неплохо отдать манны для пары ударов. А заряжать их можно довольно легко и быстро на тех же магических камнях. Главное здесь то, что от магических ударов людей ничего не защищает, а самих магов никак не достать за защищенным куполом. Но только по очень счастливой случайности это может случиться. Возчик за это время допил свое пиво и ушел из трактира. Вскоре его подвода уехала куда-то за бывшую старушку. «Этот не из города?» – кивнул я ему вслед. «Нет, он из крестьян, что живут дальше побережью моря вдоль Протвы». Понял меня Сахатый. «Так значит, примерно сотню крыс потеряли против стражи, еще пару сотен против гвардии и при штурме гардии, сотни три минимум. Тогда их осталось меньше 1500. Это значит, что теперь крыс не больше 7-8 сотен имеется в строю. Если посчитать еще 150 каторжников... Нет, лучше сотню все-таки. Там тоже не все воины годятся. Да и надсмотрщики теперь необходимы над пленниками и рабами, чтобы заставлять их работать, но не перегибать палку, как те же крысы постоянно делают». Сахатый внимательно слушает меня. «Это значит, что в строй маги смогут поставить примерно 800 воинов крыс и каторжников, но, скорее всего, меньше, на сотню или даже две. Все-таки за это время умерло тоже немало крыс от естественных причин. После этого я откидываюсь снова на спинку тяжелого стула и уже про себя размышляю дальше. Хватит хозяину трактира уши греть, точно ведь про мои слова доложит куда надо. А вот город потерял безвозвратно 150 настоящих воинов. Но теперь за эти годы вяло текущей войны молодежь уже подросла, и несколько сотен из них сейчас учат воинской науке. То есть город уже восстановил потери, стал пусть и не особо сильнее, но численность воинов теперь точно выше прежнего. Его воины взрослеют и становятся более умелыми бойцами, а крысы неумолимо стареют и слабеют постоянно, несмотря на магическое лечение. Поэтому воевать и терять людей городу снова совсем не с руками. Время сейчас больше работает все же на Астор. Молодежь подрастает, и ее в городе очень много, а крысы вымирают понемногу от старости вместе с каторжанами, так как расплода у них почти нет. «Да, очень ты меня расстроил такими новостями». Я немного помолчал. «Но ведь это теперь не все проблемы Астора. Что он там еще про беев говорил, как будто городу одних магов с их войском не выше крыши?» «Так ведь, Сахатый?» И старый охотник кивает головой, соглашаясь со мной, потом продолжает рассказ. «Теперь с юга начинаются непонятки со степняками. Те беи, с которыми заключен вечный мир на все время, пытаются сдержать агрессивную молодежь. Но то и все больше и больше. Скорее, она займет основное положение в степи», — вносит ясность Сахатый. «Это да, я знаю хорошо, что со старыми и ослабленными воинами степняки не считаются совсем, поэтому количество тех взрослых воинов, которые хорошо помнят, как они выживали вместе с горожанами во время беды за счет дармового зерна, все время уменьшается, а их влияние стремится к нулю. 20 земных лет за это время прошло, очень солидный срок для живущих в степи. Любой самый могущественный бей не сможет долго сдерживать своих молодых воинов, если они видят, на кого можно напасть, и поэтому требуют добычу и смазку для своих сабель. пока им хватает войны с Астрией. Но та уже почти разбита и загнана в угол. Долго сопротивляться теперь не сможет, а в степи каждый год взрослеют тысячи молодых воинов. В Асторе тоже многие сотни, в степи тысячи, на севере в лучшем случае десятки. Вот такие расклады сейчас получаются с этой стороны Сиреневых гор. Теперь-то стало понятно мне и всему совету капитанов, что нужно было во время беды не замиряться со степняками, а наоборот воевать как можно дольше, пока у хорошо вооруженных пришельцев имелось огромное преимущество в количестве воинов. Загонять жителей беств подальше от побережья в бесплодные степи и превентивно вырезать. Но тогда наступивший мир однозначно оказался нужен черноземцам с тактической точки зрения, а вот со стратегической он привел город к осложнившемуся теперь почти безвыходному положению. Астрию степняки рано или поздно добьют, потом могут немного повозиться с магами севера, если удастся их натравить на магов. Сотни оставшихся крыс точно своими тысячами конницы южане вырежут. А магов, наверное, не смогут достать в башнях, но гигантские запасы зерна возьмут под свою руку. Хотя насчет сохранности этих запасов у меня большое сомнение. Эти маги севера могут сами при свободной манне его надежно хранить, а в башнях у Роковой горы оно просто пропало, наверное. А на кого потом им останется обрушиться? Вот этот вопрос из вопросов для местных властей и всех жителей Черноземья. Ладно, с магами разберемся со временем, если ратуша попросит. Пошли в номер. Полечу я тебя сразу, пока никого нет. Специально закинув наживку через Сахатова совету капитанов. Наверняка, что он быстро доложит о моих словах властям Астора. Только тут есть много о чем подумать. Горькие уроки окончательных итогов моих прошлых побед нельзя забывать так быстро. На это дело Сахатый соглашается сразу. Мы поднимаемся наверх. Я легким шагом, он с большим трудом, хватаясь за перила для устойчивости и с трудом подтягивая свое больное тело. Потом открывает дверь в самый большой номер, а я понимаю, что гостей тут тоже давно не было. Даже белья на кроватях нет, их тут две стоит. «Садись, сначала посмотрю твою голову». Сахатый занимает табурет, и я прохожу пару кругов около его головы с камнем в руке. Трачу процента 3-4 только на голову и потом отнимаю руку. «Сходи, посмотри в окно, помогло или нет?» Здоровяк открывает глаза, промаргивается и с огромной радостью смотрит мне в лицо. «Точно ты ведь! И не изменился ни капли!» С восторгом заявляет он. «Так уж и не изменился, сомневаюсь я. 9 наших прошедших лет оставили отпечаток даже на мне. Это я отчетливо видел в зеркале в последний раз. Как не оздоравливай организм, но все равно, он все равно стареет и меняется не в лучшую сторону. Но если честно, есть немного. Старше стал выглядеть», — неуверенно говорит Сахатый, очень опасаясь меня сейчас обидеть или расстроить своими словами. «Вижу. Все как в молодости. Спас ты меня, Гольк. Я ведь уже думал трактир закрывать и в город на вспоможение от гильдии садиться. Ой, спас. Теперь еще побарахтаемся», — радуется мужик. «Ложись на кровать и лежи спокойно. Сейчас спину тебе и колени поправлю». Прерываю я его в восторге. «Та же процедура. С обоих сторон тела еще 6% маны уходит из меня. Но теперь Сахатый готов прямо прыгать от счастья и постоянно благодарит меня. Прямо готов руки целовать. Так его возможность нормально видеть и ощущать себя здоровым радует. А кого новое зрение не обрадует? В неотвратимо наступающей темноте. Ладно, скажи своим, чтобы готовили мне ужин. И если есть в округе кого из крестьян подлечить, пусть тогда привозят сюда. Хотя... я и сам могу прогуляться к лежачим завтра и потом тоже. Но пошли кого-нибудь рассказать мужикам в округе про такого лекаря заезжего. Теперь у меня силы побольше и нужды торопиться никакой никуда нет. Денег много брать не стану, но по таллеру пусть готовят за серьезное исцеление. За небольшое половину золотого возьму. Сахатый молодой поступью слетает вниз, и я слышу, как начинает отдавать приказы прислуге, разглядев, наконец, творящийся бардак на кухне и валяющиеся везде клубы пыли. Кому еду готовить, кому все отмывать и номер гостю стелить, кому бежать по соседним хуторам и звать народ на лечение. Зазывать на лечение отправил двоих сразу, чтобы побольше крестьян посетить до ночи. До нее всего 2 часа осталось, так что немного кого успеют обижать. Ничего, потом уже голубиная почта сработает. Я пока ужинаю наскоро, приготовленной едой, 3 кружки пива разожгли аппетит как следует, потом отдыхаю в номере. Как первая подвода привозит недавно переломавшего упавшим деревом ноги в лесу крестьянского паренька. На него уходит 8% манны. Ходить он пока не сможет, но уже вскоре полностью выздоровеет. Внутренние повреждения я ему залечил, а порванная кожа пусть сама заживает, впредь умнее будет. До ночи принял еще 3 крестьян, кого с зубами, кого со спиной, и потом поток закончился. Все остальные приедут завтра. Вот так я решил начать лечить черноземельский народ прямо с этой стороны Протвы. Тут вдоль нее на хуторах живет несколько сотен народа теперь, когда крестьяне завели и вырастили детей, так что хватит мне работы на 2-3 дней точно. Во стор идти я не спешу, а пока с этой стороны создаю себе репутацию спасителя-лекаря. Вылечу тут 100 народа, разрежу палантиры и потом вернусь в храм, пока народ здешний однозначно превратится в моих поклонников. Какой бы я ни был маг, но за свое личное здоровье и избавление от боли все встанут на мою сторону. Это и есть мой довольно простой способ появиться здесь, чтобы не сразу же портить отношения с местной властью, чего мне вообще не нужно. Сначала я собирался заехать спокойно в Астор, пообщаться с Гритой, Клеей и нашими детьми, всеми моими друзьями и приятелями, не собираясь вылезать в высшую политику совсем. Лишь бы меня не трогали и больше мне ничего не требуется. Это в том случае, если у Астора и Совета Капитанов все в полном порядке по жизни и от меня ничего особого не нужно. Но теперь, как оказалось, дела у города очень плохо и тяжело идут. И еще случились такие эпичные разгромы сразу после моего исчезновения. Поэтому все время очень напряженная здесь обстановка. Из севера враги сейчас для Астора неодолимые, и с юга скоро прискачет орда степная посмотреть, как тут люди живут и не пора ли их в рабство определить. А, с одной ордой я уже разобрался. Так что и вторую тоже потяну, если нужно будет. Поэтому потихоньку отсидеться мне точно не получится, но с властью мне тоже окажется очень трудно договориться, как я уже предчувствую. Они же свою вину за все поражения и разгромы не захотят на своих плечах и шее дальше нести. Обязательно попробуют на меня переложить. Почему-то это я тоже предчувствую.